Глава 46. Зейн. Пока Ирина приводит себя в порядок и собирается в дорогу, делаю выволочку охране за то, что не справились со своими обязанностями. Разгоняю этот шалман к чертовой матери. Булату придется все начать сначала и внимательнее подбирать людей. У отца есть знакомый, бывший подпол ФСБ. Он готовит бойцов для разных целей, а к нам регулярно приезжает за вооружением. Надо сказать Булату, чтобы обратился к нему за помощью. Мне нужны лучшие, а не шайка долбодятлов, не способных думать башкой. Помогаю Яре устроиться на заднем сиденье машины и сам сажусь рядом. Дамир везет нас в торговый центр, чтобы купить самое необходимое. Прижимаюсь губами к виску жены и шумно втягиваю ее запах. В груди непривычно спокойно и совсем немного волнительно. Я как пацан, влюбленный до одри в самую красивую девочку в школе. Оставляю Ирину в примерочной и выхожу из бутика, чтобы совершить несколько важных звонков. Хочу понять, что происходит и насколько критично мое отсутствие. Брат в гуще событий, и как никто сможет дать мне ответы. «Кам, как у вас дела?» Перехожу сразу к делу. Агату привезли. С удовольствием делится информацией о своих подельниках. Хмыкает он. Есть что-то интересное? Ну, как тебе сказать? Задумчиво тянет брат. Документы твои нашлись у Мурада в сейфе. Все удивительным образом собирается в одну не очень приятную картину. Какая прелесть! Криво усмехаюсь я. Не то слово. Отец переживает? Думаю, да, но вида, конечно, не показывает. Так всегда. Отец хочет казаться каменной глыбой, но на самом деле гораздо мягче и уязвимее. Хорошо, что у него есть мама. Она его главная опора и поддержка всю жизнь. Я бы тоже так хотел. Чтобы Яра всегда была рядом со мной и помогала в любой ситуации. Но реально ли это? Ты подъедешь? Голос Камала врывается в мои мысли. По-хорошему, надо бы. Это и мое дело тоже. Но я не могу быть непредвзятым и великодушным. Никогда дело касается моих девчонок. Поэтому самоустраняюсь. Нет, решайте без меня, говорю твердо. Я уехал. Куда? Удивляется брат. В отпуск с семьей. Нормально ты, смеется он. А ничего, что у тебя подписка о невыезде? Я буду неподалеку. Уклончиво отвечаю, не называя точного места дислокации. Никто не знает, где находится Марьям, кроме меня и Дамира. Пусть пока так и будет. Уверен? Вздыхает Камал. Да, мне это нужно. Хорошо. Я все разрулю сам. Брат все понимает, и я благодарен ему за это. Я должен сейчас быть со своей семьей. Они самое важное для меня. Должен буду, ухмыляюсь я. Сочтемся. Держи меня в курсе. Сбрасываю вызов и оборачиваюсь. Сквозь стекло вижу Яру. Она с тревогой смотрит на меня и нервно ломает пальцы. Такая она красивая в этом простом платье. Невольно улыбаюсь, залюбовавшись, и возвращаюсь в бутик. — Что-то случилось? Ирина подходит ко мне. — Нет, все хорошо. Обнимая за талию и касаясь губами местечко за ушком. — Тебе очень идет. — Спасибо. — Смущенно вспыхивает она. — Тебе правда нравится? — Очень. Жду не дождусь, когда сниму его из тебя. Прыскает от смеха и сбегает от моих похотливых мыслей обратно в примерочную. Закончив с покупками, спускаемся к машине. Готовы? Дамир открывает для нас дверь. Ты нам номер забронировал? Строго смотрю на водителя. Обижаешь, шеф. Довольно скалится. Тогда поехали. Хлопаю его по плечу. Дела решат без нас. Пока едем, Яра засыпает у меня на груди. Чуть отодвигаюсь и перекладываю ее голову на колени. Укрываю своей курткой. Ловлю в зеркале взгляд Дамира. Тот без слов все понимает и убавляет музыку. Одной рукой глажу жену по голове, а второй листаю сообщение в телефоне от Камала. Агата рассказала им все в обмен на свою никчемную жизнь. Сдала всех с потрохами, даже врачиху, оказавшуюся ее крестной. Надо же, какую схему Алиса придумала. Вспоминаю, как встретил Агату, и только сейчас понимаю, что именно врачиха подложила под меня крестницу. Не побоялась же. А я, как идиот, повелся на яркую внешность. Хороший был план, но, к счастью, не состоялся. Алиса не подумала, что гнилое нутро Агаты вылезет наружу и все испортит. Рефлекторно сжимаю кулак. Яр морщится и что-то бормочет во сне. Выдыхаю, снова ловя дзен и улыбаюсь. Все так, как должно было случиться. Ради встречи с этой девочкой. Со своей девочкой. Поддавшись порыву, наклоняюсь и целую Ирину в висок. Она улыбается, и моя душа улыбается вместе с ней. Дамир съезжает с дороги в лесополосу. Там, в глубине леса, под пышными кронами, стоит небольшой санаторий для избранных. Под охраной. Его даже сверху не видно, и чтобы попасть сюда, пришлось постараться. Тихий час как раз. Дамир останавливается на парковке и смотрит на часы. Марьям спит, не будем будить. Ничего, мы пока погуляем, да? Зарываюсь носом Яре в волосы и шумно втягиваю воздух. Она распахивает глаза и непонимающе хлопает ресницами. Приехали уже? Да, просыпайся. Дамир забирает вещи. Помогаю жене выбраться из машины и веду к стойке регистрации. Отдаю паспорта. Ирина чуть заметно напрягается, и мне это совсем не нравится. Оставляю Дамира оформлять документы и увожу Яру по тропинку в чащу леса. Хорошо тут, и дышится совсем не так, как в городе. Завожу в беседку, усыпанную осенними листьями, и сгребаю в объятия. Что случилось? Заглядываю в широко распахнутые глаза. Все хорошо. Ирина покусывает нижнюю губу и отводит глаза. «Я же вижу, что ты расстроилась!» За подбородок приподнимая ее лицо, заставляя смотреть на меня. «Я не расстроилась!» — выдыхает она. «Просто немного непривычно пользоваться чужими документами». Ее сильно парит вопрос с Агатой. Мог бы и раньше догадаться, конечно. Но ты же понимаешь, что мы пока не можем по-другому. Удерживаю взгляд, дожидаясь робкого кивка. С этими документами мы семья, и вы с Марьям под защитой. А с другими ты нам никто. Понимаю. Судорожно втягивает воздух и пытается отстраниться, но я не отпускаю. Прижимаюсь грудью к ее спине и целую в кромку нежного ушка. Потерпи, я что-нибудь придумаю. Хорошо. Яра трется о меня, как кошка. А сейчас давай не будем портить отдых. Не сильно впиваюсь зубами в ее шею, разгоняя стаю мурашек. Нам не дадут долго тележиться. Чем ты хочешь заняться? Она ловко разворачивается ко мне лицом и обнимает за шею. Ты уверена, что стоит задавать такие вопросы голодному мужчине? Усмехаюсь я и утыкаюсь лбом в ее лоб. На ужин пойдем? Густые ресницы невинно порхают, но в глазах пляшут озорные чертята. Обязательно, но не сейчас. Глухо рычу я и впиваюсь в такие желанные губы поцелуем.